Глава 12. Лютый. Я прикипел к рабочему месту и тихо воя сквозь зубы рвал волосы. Почему месть не принесла мне облегчения? Только хуже стало, будто бульдозер заехал в мое озеро, взбаламутил ил, поднял грязь и растеребил боль, что едва-едва меня отпустило и дала возможность хотя бы не уничтожать себя каждый день морально, не выдирать из груди сердце по-живому. Я виню себя. До сих пор виню. Если бы пошел тогда на сделку, Мила была бы рядом. Сын был бы рядом. Не было бы этого ребенка, той, которую ненавижу. Ничего бы этого не было. Я схватил стакан с водой со стола и швырнул вперед, не глядя. Осколки посыпались на пол, и частички остались в стене сверкающими стекляшками. Когда Сашке было несколько месяцев, я ездил в Америку на очередное соревнование. После искал в детском магазине подарки для малыша и случайно увидел мобиль. Радужный, из прозрачных перламутровых фигурок, подвешенных, перевязанных бусинками, цветными нитями. Они так звонко звенели, когда к ним прикасались маленькие пальчики. Это вызывало всплеск детского смеха и радости. И сейчас, глядя на разбитый стакан, я будто слышал эти звуки снова. Стук маленьких фигурок друг от друга. Тук-тук. И смех. Тонкий, нежный и родной, задевающий струны сердца, заставляющий смахивать слезы от щемящего счастья. Осколки стакана будто взлетели в воздух и пронзили грудь, когда я понял, что все это иллюзия. Сладкие воспоминания, в которые не вдохнуть жизнь. Я просто не могу без них. Без Милы и Сашки. Зачем тогда выжил? Боже, вот зачем? Чтобы быть ублюдком, способным на все? Я даже тело жены не нашел, когда очнулся на берегу холодной реки и понял, что моя агония только началась. Уже позже Серый с людьми прочесал лес, и мы смогли похоронить Милу. Как я со сломанной психикой воспитаю ребенка? Но и Кирсановым его не отдам. Не будет этого. Убийца моей жены не станет дедушкой, а сучка не будет кормить малыша молоком. Не отравят они мое дитя своим ядом. Значит, один выход. Сделать так, чтобы ребенок о существовании Кирсановых не узнал. Я уже понял, что с ума сойду, если эта сука останется со мной под одной крышей. Нужно куда-то ее убрать на эти долгие месяцы, спрятать от мира и от себя. Подальше, потому что я на грани срыва. То, что моя месть на свадьбе никогда не выйдет за пределы Кирсанова, не было сомнений. Крыса понимает, что на его позорный козырь я вытащу другой, более весомый. Пусть он и подмял под себя полгорода. Другая часть оставалась бесконтрольной и очень обозленной на Носова и Кирсанова за монополию. Да, пришлось через многое пройти, чтобы добиться расположения этих людей. Но уже через полтора года я подобрался ко врагу вплотную. Оставалось только найти сына, живого или мертвого, и завершить возмездие. Из кабинета я грузно пошел в сторону спортзала, прижимая грозным взглядом попадающихся по пути охранников. Сейчас лучше не лезть ко мне по пустякам, они это прекрасно понимали. Слышали, как я отодрал Эльку? Оттого и косяться так жалко. Никому здесь не позволено трогать мое. Отрежу хрен по самые яйца, если кто-то посмеет». Знали бы они, что этот трах меня не успокоил, а только расшатал нервы еще больше. Пробудил жажду, вскипятил кровь, помутил сознание. Я лечу по наклонной, прямо тупой уродливой башкой в пропасть. И никому не понять, что кличка не просто прилепилась ко мне, она вросла в меня. Я по-настоящему лютый. Я быстро шел по коридору, разминая зудящие кулаки, растирая сухие ладони, думал, что найду в спортзале хоть минутку отвлечения. Мчался к единственному другу, что помогал вымотать силы и ненадолго вырубить эмоции. Боксерская груша хорошо снимала напряжение, хотя сейчас я очень сомневался на ее счет. Мне поможет только остановка сердца. Открывая дверь, поздно вспомнил, что перевел занятия йоги Кирсановой в спортзал. Да я и не думал, что Элька после секса пойдет дальше с девчонкой заниматься, тем более после того, как я ее вышвырнул. Меня перекосило от увиденного. Жар плеснулся в лицо. Кулаки захрустели. Ангелина о чем-то беседовала с волчарой. а он сально пялился на ее грудь. Помню этот взгляд. Также он смотрел на Милу, а я тогда бесился и лез драться. Но именно Серый вернул меня к жизни, потому сейчас я криво усмехнулся и окинул взглядом округлую попку Кирсановой. На двоих поделить сучку тоже можно, как только родит, конечно. Хотел ступить внутрь зала, но услышал позади подозрительную возню, и следом в висок впился женский вскрик. В окно что-то шарахнуло, за спиной взвизгнула шумовая граната, под ноги покатился клубками дым. Меня оглушило, но я устоял. И на ринге стоял до последнего, скосила меня только смерть жены. Только тогда упал на колени и не мог подняться. Я ринулся в зал, чтобы уйти от нападения в спину. Топот и голоса напирали, приближались. Кирсанова вскрикнула, упала на пол, откатилась в угол подальше от окна. Но еще один взрыв покачнул стеллаж со спортивным инвентарем, и железяки стали съезжать ей на голову. Серый рухнул в другую сторону. Что ему помешало подставить плечо и защитить мать моего ребенка, я не рассмотрел, потому сам бросился на помощь. В последний момент, перед тем, как блины стали срываться с полок, я подставил свою спину, позволяя тяжелым пластинам выбивать из себя дух. Широко распахнутые глаза Кирсановой смотрели прямо в душу. Так же она смотрела, когда я ее брал в машине. Испуганно, ошарашенно, умоляюще. Я выдержал взгляд, и когда одна из тяжелых кругляшек ударила по затылку, грузно осел на девушку, прижимая ее к полу.